Глава 16. На переломе. Росла слава, росли доходы. Литература приносила больше денег, нежели все имения вместе взятые. Перестали умирать один за другим близкие, а счастья все не было. Да и мог ли Лев Толстой вообще чувствовать себя счастливым, когда в душе его происходила перманентная борьба противоречий? Неважно каких, неважно почему. Важно, что происходило. Время от времени уставшая душа начинала требовать покоя, и он приходил, облекаясь в одежды равнодушия. Толстого все чаще и чаще начинали посещать приступы апатии. Уже не было того страха, который он испытал в Арзамасе, его место заняло сознание тщетности бытия. О своих чувствах Лев Николаевич подробно писал в исповеди. «На меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще, и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами. Зачем? Ну а потом?» Он пытался бороться, отгонял дурные мысли, но они неукоснительно возвращались. Сначала мне казалось, что это так, бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно, и что если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда. Что теперь только мне некогда с этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы. Настоятельнее и настоятельнее требовались ответы. И как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно. Отрицание сменилось попыткой разобраться в происходящем. Я понял, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни. И, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю, зачем, я не могу ничего делать». Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос. «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом...» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе «Зачем?». Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе, «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, ну и что ж?» Можно представить, насколько тяжело давались подобные вопросы, вернее, не сами вопросы, а поиски ответа на них, человеку неуемной энергии, не привыкшему сидеть сложа руки. Всю жизнь у Толстого была цель. Пусть не всегда ясная, пусть переменчивая, пусть недостижимая, но была, была. И вдруг ее не стало. Не стало цели, и не было ответа на страшные вопросы. И я ничего и ничего не мог ответить, горько заключает Толстой. Он не заигрывал с читателями, не кокетничал, не пытался создать себе образа страдающего мыслителя. Он писал правду. Все было именно так. 50-летний жизненный путь вдруг взял и закончился тупиком. «Жизнь моя остановилась», — писал Толстой. «Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог ни дышать, ни есть, ни пить, ни спать. Но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет. Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желание, но привычки желаний прежних, пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла, истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья, и настоящих страданий, и настоящей смерти, полного уничтожения. Выход из тупика, выход из положения, в которое завела Толстого жизнь, был всего один, в небытие. Жизнь мне опостылила. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотение. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Торопиться не следовало. Прежде надо было разобраться в ситуации. Однако соблазн был так велик, что Лев Николаевич поспешил убрать из своей комнаты шнурок, чтобы ненароком в один из вечеров, готовясь ко сну, не забыться сном вечным, повесившись на перекладине между шкафами. Заодно он перестал ходить на охоту, чтобы, по собственному признанию, не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни при помощи ружья. «Я сам не знал, чего я хочу», — признавался Лев Николаевич. «Я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее». Ему мерещился чей-то посторонний, или, правильнее будет, потусторонний взгляд. Сама вечность наблюдала за его муками, всячески над ним потешаясь. Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30-40 лет жил, учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, как я дурак-дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. А ему смешно. Тому... Неведомому и незримому было смешно, а самому Толстому не хотелось ни смеяться, ни плакать, но и покоряться было нельзя, покорность вообще была не в характере Льва Николаевича. До сих пор он жил так, как ему хотелось, пусть и не всегда бывая образцом для подражания. Но жить свободно еще не означает жить правильно. Теперь же все, что у него было, оказалось пустым, никчемным, призрачным, и больше не могло быть ничего». Подпорки, на которых держался мир, зашатались и рухнули. Слабый человек, оказавшись в подобной ситуации, не нашел бы ничего лучшего, чем повеситься или застрелиться. Но Толстой никогда не был слабым. Даже в минуты душевного упадка он оставался волевым человеком. Его волю можно было подавить на некоторое время, но сломать ее было нельзя. Ни один из признанных мудрецов, будь то Платон или весьма уважаемый Толстым Шопенгауэр, не мог дать ответа на вопрос «зачем?». Чем проще вопрос, тем труднее на него ответить. Вскоре Толстой разочаровался в той мудрости, которую накопило человечество, мудрости, которая при пристальном рассмотрении оказалась и не мудростью вовсе, а так, игрой слов и мыслей. Толстой писал: «Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь», несколько раз говорил я себе. Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям. И я искал объяснение на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, искал, как ищет погибающий человек спасения. И ничего не нашел. И не просто не нашел, а разочаровался». Я искал во всех знаниях, и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние, бессмыслица жизни, есть единственное и несомненное знание, доступное человеку. «Вопрос мой», — продолжал свою исповедь Толстой, — «тот, который 50 лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека». От глупого ребенка до мудрейшего старца. Тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том, Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, что выйдет из всей моей жизни? Иначе выраженный вопрос будет такой. Зачем мне жить? Зачем мне чего-нибудь желать? Зачем что-нибудь делать? Еще иначе выразить вопрос можно так. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? На этот-то один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса, один отрицательный, другой положительный. Но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни. От науки Толстой перешел к религии, пытаясь обрести желаемое в вере. Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. Я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня. Свидетельства живых людей были для него во многом важнее мудрости книжной. Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям-ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка, и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни. Откровение пришло неожиданно, во время прогулки. То ли сказался погожий весенний день, то ли, исчерпывая все возможности, разум ухватился за самое простое объяснение. «Жизнь моя совершается по чьей-то воле», — понял я. «Кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем более, чего хотят от всех нас и от всего мира». Сумев освободиться от соблазна праздного умствования, Лев Николаевич понял, что Бог есть жизнь. Обретя утраченную было веру, Толстой вернулся к жизни. Теперь он уже не осуждал, как раньше, церковные догматы, не устранялся от участия в богослужениях, не игнорировал больше посты. Напротив, он молился несколько раз в день, исправно посещал церковные службы, постился, исповедовался, верил. Как незаметно постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, — писал он. Также постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня. Я вернулся к тому, что главной и единственной цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить согласнее с этой волей. Я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что вскрывающаяся от меня Дали выработала для руководства своего все человечество, то есть я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить. Скорее всего, он продолжал присматриваться к себе, любоваться и, быть может, даже восхищаться собой, своей решимостью, своей способностью в корне изменять жизнь и даже своим смирением, прежде совершенно ему несвойственным. Софья Андреевна приветствовала перемену, случившуюся с мужем. Будучи человеком глубоко верующим, она все никак не могла смириться с поведением мужа, довольно прохладно относившегося к религии. Теперь же, когда со Львом Николаевичем произошли столь значительные перемены, можно было надеяться и на большее, на лучшее. Бедная Софья Андреевна. Всю жизнь она надеялась на то, что вот-вот, очень скоро, чуть ли не со дня на день, отношение мужа к ней и к детям изменится в лучшую сторону. И надежды эти все никак не сбывались. Идеи нового Льва Николаевича испортили мою жизнь, и жизнь моих детей, и сыновей, и дочерей, жаловалась Софья Андреевна. Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную, и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителей в лице отца, а тоже только порицателя. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит все хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно. А когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости. И вот еще о муже и детях. Много было хорошего в стремлениях наших детей, но почему-то Лев Николаевич не видал или не хотел видеть их, так как дети шли своим путем, а Льву Николаевичу хотелось бы их согнуть по своим новым идеям. Он сердился на них, что особенно видно из его дневника 3 сентября 1890 года, в котором он пишет о своем недовольстве детьми, и дальше. «Но кто же они? Мои дети, мои произведения со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи, всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя, надо их просвещать. А я этого не умею, я сам плох». В июне 1877 года Лев Николаевич в компании Страхова совершил паломничество в Оптину пустынь, одно из самых излюбленных православными паломниками мест. В то время жил там старец Амвросий, духовный преемник знаменитых своим благочестием старцев Леонида и Макария. К Амвросию обращались за советом многие, от придворных дам до нищих. Считалось, что старец умен и прозорлив. Разумеется, Лев Николаевич не мог не встретиться с Амвросием, однако, вопреки ожиданиям, старец ему не понравился. Амвросий не пожелал беседовать с Толстым о Евангелии, на вопросы отвечал нехотя, чуть ли не сквозь зубы. Беседы не получилось, однако польза от встречи была. Толстой убедился в том, что простой народ куда ближе к Богу, чем избранные праведники. Ему было с чем сравнивать. Он подолгу и с удовольствием беседовал с крестьянами, то и дело находя в их речах крупицы мудрости. Вернувшись домой, Толстой провел несколько месяцев в раздумьях, а на Рождество засел за философско-религиозный труд, призванный подтвердить необходимость религии и показать ее место в жизни человека, но очень скоро вдруг вернулся к мысли написания романа, посвященного восстанию декабристов. Роман задуманным, как беспристрастный, лишенный авторских симпатий и антипатий. Лев Николаевич собирается писать, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать. «Надобно, чтоб не было виноватых», — пишет он Александре Толстой 14 марта 1878 года, а в одном из последующих писем добавляет: «Большое счастье, которое, сколько я знаю, и вы имеете, не принадлежать к партии и свободно жалеть и любить и тех, и других». Толстой пишет первую главу. 1 ноября Софья Андреевна зафиксировала в дневнике радостное для нее событие. «Вчера утром Левочка мне читал свое начало нового произведения. Он очень обширно, интересно и серьезно задумал. Начинается с дела крестьян с помещиком о спорной земле, приезда князя Чернышева с семейством в Москву, закладка храма Спасителя, богомолка, баба-старушка и так далее». Не в силах сдержать свою радость, на следующий день она сообщила Страхову: «Начало нового произведения написано, работа умственная Льва Николаевича идет самая усиленная, а план нового сочинения, по-моему, превосходен». В тот же день о начале нового романа была поставлена в известность Татьяна Кузьминская. Левочка теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего, и о житейских делах решительно не способен думать. Новый роман, новая работа, новые доходы, как тут не радоваться? К тому же у занятого делом Льва Николаевича заметно улучшается характер. Как всегда, периоды творческого подъема сменялись состоянием упадка. В конце марта 1879 года Софья Андреевна писала Татьяне Кузьминской: «Левочка весь очень ослабел и желудок, и силы, и расположение духа, и к простуде стал подвержен, и, главное, не может писать и работать, и это ему отравляет жизнь. Он очень желает ехать на Кумыс, и, кроме того, мы прикупили там еще 4000 десятин земли и новый хутор, на котором мы будем жить, и вот эта покупка его занимает и устройство тамошнего хозяйства. А здесь его ничто не интересует, он такой стал вялый и безучастный ко всему, и я решилась ехать на Кумыс». По причине все возрастающего интереса к религии, декабристы так и вышли в отставку незаконченными. 17 апреля 1879 года Толстой написал Фету. «Декабристы мои, Бог знает где теперь, я о них и не думаю. А если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества». Роман Толстого с церковью длился около 2 лет. Но стоило Льву Николаевичу принять душой религию со всеми ее атрибутами, как он тотчас же начал находить в ней противоречия и неувязки. Он никогда не мог смешиваться с толпой, не мог слепо подчиняться правилам, не им установленным, он не мог отказаться от привычки сомневаться, от потребности думать, рассуждать. В мае 1878 года Толстой писал в дневнике: «Был у обедни воскресенье. Подо все в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многое лето и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против их. Когда мне предание говорит, будемте все молиться, чтобы побить побольше турок, тогда, справляясь не с разумом, но хотя и с смутным, но несомненным голосом сердца, я говорю, это предание ложное», — писал он Страхову. Принимая моральные принципы, изложенные в Евангелии, Толстой в то же время отказывался верить в воскресение Христа, совершенно так же, как отказывался верить во все прочие чудеса христианства. «Подкреплять учение Христа чудесами, — писал он в записной книжке, — то же, что держать при солнце зажженной свечу, чтобы лучше видеть». Обрядовая сторона православия и христианства вообще тоже вызывала нарекания у Толстого. «Чем безумнее занятие, которым занимаются люди, тем важнее лицо, которое они при этом делают. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминании Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа», спустя много лет написал он в исповеди. «Если это объяснение было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души и каясь в своих пороках. Так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы, правил. Так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям, и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу. Это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз». Все дальше и дальше, отходя от догматического и обрядового учения христианской церкви, Толстой все ближе подходил к нравственным основам христианства. Он писал Страхову, что считает учение Христа высшей истиной, которую мы знаем, наивысшим выражением абсолютного добра. «Если б не было учения христианства, — утверждал Толстой, — которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания распределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях. Отход от церкви был громким, во многом демонстративным, эпатажным. Короче говоря, толстовским. Когда-то давно Лев Николаевич винил в своей неудавшейся военной карьере князя Борятинского, подавшего ему мысль о поступлении на военную службу. Теперь он сводил счеты с церковью, с религией, мстя ей за то, что 2 года без всякой, как ему казалось, пользы для себя, хранил ей верность. Начав с демонстративного поедания мясных котлет в среду, день постный, он продолжает борьбу с помощью единственного оружия, которым владеет в совершенстве, ударяет по церкви словом. Начинается с записных книжек. Церковь, начиная с конца и до 3 века, ряд лжи, жестокости и обманов. В 3 веке скрывается что-то высокое. Да что же такое есть? Посмотрим Евангелие. Как мне быть? Заповеди? Вот вопрос души один. Как были другие? Как? Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему. Птица жива? Да, которая летает. Вера отрицает власти правительства, войны, казни, грабеж, воровство. А это все сущность правительства. И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать, птица улетит. Церковная история насилия, зло, ненависть, гордость. Христианство насиловано при Константине, при разделении Запада и Востока. Знаменитый писатель превратился в сурового пророка-обличителя, от которого в первую очередь страдали его домашние. Очень скоро понятия «отец» и «веселье» стали несовместимыми для детей Толстых. Софье Андреевне давно уже было не до веселья. С замиранием сердца ждала она новых напастей, гадая, насколько далеко может завести Льва Николаевича по новому пути его кипучая неугомонная натура. Нападки на религию больно ее ранили, но возражать она не смела, знала, что возражениями мужа не образумить. В январе 1880 года, оказавшись в Петербурге, Лев Николаевич встретился с тетушкой Александрой Андреевной и ознакомил ее со своими новыми взглядами, чем привел добродушную пожилую женщину в совершенное негодование. «В моей душе открылось окно. В это окно я вижу Бога, и затем мне ничего более не нужно», — заявил Лев Николаевич. «Сердце мое билось молотком», — вспоминала Александра Толстая. Но когда Лев стал мне доказывать не только бесполезность, но и вред, приносимый церковью, и дошел, наконец, до того, что отрицал божественность Христа и спасение через него, я готова была плакать и рыдать. Между нами действительно завязалась борьба, продолжавшаяся целое утро. Между ними завязался ожесточенный спор, во время которого Толстой, не сдержавшись, выскочил вон, громко хлопнув напоследок дверью. Вскоре племянник и тетушка помирились по переписке, но неприятный осадок в душе остался у обоих. О былом родстве душ, возбуждавшем когда-то столь сильную ревность у Софьи Андреевны, можно было забыть. Все вокруг жили неправильно. Отныне и навсегда главной задачей Толстого, целью и смыслом его жизни, стало указание обществу правильного пути, пути, ведущего к спасению. В 1879 году была написана «Исповедь», в 1880 — «Критика догматического богословия», в 1882 — «Соединение и перевод четырех Евангелий», в 1883 — «В чем моя вера?». «Левочка все работает, как он выражается», — жаловалась Татьяне Кузьминской Софья Андреевна. «Но, увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, что церковь несообразна с учением Евангелия». Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил, и чтоб прошло это как болезнь. Им владеть, предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен. Софью Андреевну можно понять. Новые труды Толстого расходились в списках или же печатались за границей мизерными тиражами. О гонорарах можно было забыть. Хорошим подспорьем оставались «Война и мир» с Анной Карениной. Но семья росла, дети взрослели, расходы возрастали, и денег требовалось все больше и больше. 12 марта 1881 года Софья Андреевна писала сестре: «У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно». 22 апреля она снова жалуется Татьяне: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году. Я даже хотела уехать из дому. Верно это потому, что христиански жить стали. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было». Софья Андреевна имела в виду не христианство вообще, а христианство, исповедуемое ее мужем. Сложный процесс перелома в миросозерцании Толстого был мучительным для нее, а последствия этого процесса оказались и того хуже. Тяжелое, если не болезненное, душевное состояние Льва Николаевича усугублялось замкнутостью яснополянской жизни, и замкнутость эта отдавала всех домашних во власть его новых взглядов. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала Татьяне, что их брат Александр Андреевич, гостивший в Ясной Поляне, нашел во Льве Николаевиче перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. От себя Софья Андреевна добавила, что религиозное и философское настроение ее мужа самое опасное. Оно и впрямь было опасным. Чувство ужаса перед коренной ломкой всех сложившихся условий и принципов семейной жизни охватило едва ли не всех домочадцев Толстого. Его принципы труда и предельного упрощения быта были решительно отвергнуты Софьей Андреевной. Она редко осмелилась противодействовать начинаниям мужа, но здесь проявила неожиданную твердость, ведь речь шла о благополучии ее детей. Брат Софьи Андреевны Степан Берс писал в своих воспоминаниях, что Софья Андреевна вполне разделяет убеждения мужа, считая его далеко опередившим свой век, и поэтому она продолжает поклоняться его гению и идеям. Но перестать воспитывать младших детей по-прежнему, когда старшие уже воспитаны так, и когда никто в обществе не признает нового взгляда ее мужа на воспитание, она считает несправедливым по отношению к младшим детям. а потому и продолжает воспитывать их в прежнем духе. Точно так же раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому как мать. Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом, когда он хотел раздать его посторонним, писал далее Степан Андреевич. Сама же Софья Андреевна 25 октября 1886 года гневно писала в дневнике, что от нее требует того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенные энергии женщины, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений. Разрыв Толстого с учением православной церкви обернулся его разрывом с семьей, с женой и детьми. Софья Андреевна отказалась и от роли постоянной переписчицы сочинений мужа, той самой роли, которая когда-то так ей нравилась. Произошло это во время работы Толстого над исследованием догматического богословия. Софья Андреевна переписала несколько страниц, пока не поняла, что это произведение Льва Николаевича представляет собой критику основ православной веры. Она вернула рукопись вместе с переписанными ею листами мужу, сказав: «На тебе. Кому хочешь, давай, я эту гадость переписывать не стану». В моей жизни она писала: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, все это было невыносимо». Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь поступала мне в голову и лицо все больше и больше. Негодование поднялось в моей душе. Я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу, я слишком сержусь и возмущаюсь. Возмущалась не только Софья Андреевна, возмущались многие. Лев Николаевич явно был доволен, ведь плох тот пророк, в которого не летят камни. Камни являются доказательством того, что слова пророка задевают потаенные струны в душах людей, ворошат сокровенное.